Глава 21. Раскрывая тайну. «Ты звала?» «Да, нужно подписать некоторые бумаги по вступлению в наследство». Ба протянула кипу документов. «Либи, попроси подать чаю». «Хорошо, госпожа». Пока его несли, я читала. Никогда не стоит доверять людям, даже если это твои самые близкие родственники. Они тоже могут обмануть. Но все было в порядке. Я вступала во владение кланом после того, как моя бабушка решит уйти на покой. И даже имелась приписка, что ближайшие 10 лет я могу жить спокойно. Нужно будет лишь уделять время клану и его проблемам. Такое положение меня устраивало. За 10 лет я могу успеть очень многое. Убедившись, что никаких вопросов у меня больше нет, я взяла ручку, но поставить подпись не успела. Неожиданно на меня обрушился поток кипятка. «Какого?» Я вскочила с кресла, отряхиваясь. «Простите», — пробормотала служанка, хлопая глазами. «Я нечаянно уронила, оступилась». Я кинула на нее взгляд. Девушка выглядела очень растерянной. Может, действительно нечаянно уронила? «Дорогая, ты в порядке?» «Да, а вот бумаги испорчены». «Ничего, попрошу нотариуса, и он завтра же привезет новые». «Тогда пойду обработаю ожог». Уже проходя мимо Либи, я заметила легкую улыбку на ее губах. Интересно, чему она радуется? Тому, что я пострадала, или что документы не подписаны? Или я слишком к ней придираюсь? Оказавшись в комнате, нанесла мазь, которая лечит буквально за пару часов. Теперь придется провести это время в постели, чтобы процесс заживления прошел быстрее. А значит, можно поработать над сметой доходов и расходов после показа. Габи час назад прислала мне первые выписки по покупкам и предварительные заказы. Еще нужно срочно заказать ткани для будущих работ. Все это заняло у меня довольно приличное время. Пришлось искать новых поставщиков с адекватными ценами. Да, после показа они немного упали, но хотелось найти более приемлемые варианты. Также я расписала план работ для своих модисток. Заказов поступило действительно много, и я оказалась в существенном плюсе. Но чтобы поддерживать все это, нужно стараться. И, похоже, придется нанять парочку дополнительных сотрудников, чтобы отшить комплекты к сроку. Около 5 мы с Леоном проводили Стивена, слегка расстроенного тем, что он так и не смог завоевать расположение Либи. Та даже не вышла сказать ему «пока». На мгновение его стало жалко. Лишь на мгновение. Ибо когда мимо нас прошла симпатичная девушка с чемоданом, он быстро попрощался и поспешил за ней. «Мне кажется, его уже ничего не исправит», — вздохнул Леон, глядя на брата. «Когда влюбится по-настоящему, все поменяется. А пока молод, пусть гуляет и наслаждается жизнью». Проводив дракона, мы вернулись домой. Сегодня планировался семейный ужин, на который пригласили и Леона. Но тот вежливо отказался. У него было назначено совещание, которое никак нельзя пропустить. Так что за столом сидели мы втроем. «Как первый рабочий день?» С интересом спросила я у Миры, выглядевшей очень тихой. «Нормально», — буркнула она, не поднимая глаз. «Мира, неужели тебе трудно поделиться своими впечатлениями?» — встряла Ба. «А если нет впечатлений? Что вы от меня хотите? Запихнули в кабинет, дали кучу заданий, в которых я ничего не понимаю. И что мне, радоваться?» «Если не понимаешь, нужно спросить. В этом нет ничего плохого». «Да на меня все смотрят с усмешками!» «Внучка главы клана работает простым секретарем!» У сестры прорезался голос. «А ты хотела сразу в кресло директора?» усмехнулась бабуля. «Если бы учила все то, что я тебе давала, можно было бы попробовать. Но раз не захотела, начинай с низов». «Да моей зарплаты даже на пару приличных платьев не хватит!» «Купи одно неприличное!» Не удержалась я. «Легко тебе говорить, наследница!» Со злостью ответила она мне. «Ты сама могла ею стать, если бы больше времени уделяла учебе, а не ярким шмоткам и вечеринкам. Так что сама виновата». Глаза Миры полыхнули гневом, но она промолчала. «Мира, если ты возьмешься за голову, то я пересмотрю твое назначение, и, быть может, ты получишь более высокий статус». Немного помолчав, ответила бабушка. «А пока будь довольна тем, что имеешь». «Я сегодня нужна тебе?» — спросила у бабушки. «После обеда. Нужно будет вновь подписать бумаги и...» Договорить она не успела, схватившись за грудь. «Ба?» Я вскочила и подбежала к ней. Бабушка побледнела, стала хватать ртом воздух. «Вызови лекаря!» — приказала Мири, но та сидела широко открытыми глазами и не двигалась. «Грых, помогите!» На зов тут же прибежали несколько служанок и дворецкий. «Лекаря!» Кто-то кинулся за помощью, а я попыталась поднять бабушку. «Я помогу». Рядом оказался Леон. «Куда нести?» «В комнату». «Лекарь будет через несколько минут», — доложили мне по пути наверх. Время тянулось для меня бесконечно долго. Дракон уложил Ба на кровать. Та едва дышала и успела потерять сознание. Она была настолько бледной, что в голову лезли самые нехорошие мысли. «Что случилось?» В проеме возник лекарь и тут же поспешил к больной. Я все ему объяснила. «Хорошо, сейчас я ее осмотрю». «Все будет хорошо». Леон встал за моей спиной и обнял. Меня трясло от осознания того, что я могу потерять бабулю. Еще слишком рано. «Мне нужно забрать ее в лазарет. К сожалению, я пока не знаю, что произошло. Она словно спит, но сон какой-то неправильный. Нужно взять анализы». «А тут это сделать нельзя?» Не знаю почему, но мне не хотелось отправлять бабушку в лазарет. «Можно», — немного подумав, ответил лекарь. «Но для этого мне потребуются дополнительные расходы». «Делайте все, что нужно». Он кивнул и пошел вызывать помощь. Я же приказала дворецкому никого не пускать в комнату Ба. Даже Миру. Тот кивнул и приставил к двери двух охранников. «Выпей». Леон протянул мне стакан. «Что это?» «Успокоительное. У тебя руки трясутся. Нужно успокоиться, иначе сама рядом сляжешь». «Спасибо». Залпом выпила лекарство. Горькое, но быстродействующее. Через минуту мне стало чуть легче. В голову ничего не лезло, она словно стала пустой. Мимо прошли несколько лекарей, но меня попросили остаться внизу и не мешать. Сначала я хотела возразить, но потом передумала. Сейчас там от меня никакой помощи, только мешать буду. «Леди Амелия, что происходит?» В поле зрения возникла Либи. «Бабушке стало плохо». «Что? Но у нас сегодня две встречи и... Перенеси!» — рыкнула я в ответ. «Если ей не станет легче, я сама проведу встречи. Оставь документы, и можешь быть свободна». Девушка поджала губы, но возражать не стала. Меня сейчас вообще ничто не интересовало. Но я понимала, что дела клана нельзя откладывать надолго. Пришлось связаться с нотариусом и попросить его привести бумаги по наследству как можно быстрее. Однако сейчас бабушка не могла подписать их, а значит, толку от моей подписи не будет. Конечно, она объявила меня наследницей, но всегда найдется кто-то, кто возмутится. Ничего, на этот случай в силу вступает закон. Правит тот, кто сильнее. И думаю, я смогу доказать, что достойна. «Мне нужно утрясти некоторые дела», — произнесла я, глядя на Леона. «Конечно. Если будет нужна помощь, я обязательно скажу». Дракон оставил меня одну. Сосредоточиться на чем-то было сложно, но я старалась. Первым делом просмотрела бумаги, лежавшие на ее столе. Большая часть мне знакома. Тут трудностей не возникнет. А во что-то придется вникать. И, похоже, без Либи тут не обойтись. Она ведь в курсе всего. После уточнила у прислуги, куда подевалась Мира. Оказалось, сестре стало плохо. Ей сделали укол, и сейчас она спит. День тянулся медленно и мучительно. Мне принесли документы от нотариуса, и я спрятала их в сейф для надежности. Подпишем, когда бабушке станет легче. К сожалению, лекари пока ничего не говорили, и это огорчало еще больше. За ужином я практически ничего не съела, несмотря на то, что Леон пытался меня подбодрить. Даже Патрик с Сиреной заглянули, услышав о случившемся. В компании друзей мне было легче, но я скрывала свои эмоции, стараясь выглядеть сильной. И лишь в душе хотелось выть. Не хотелось потерять семью, которую я только обрела. Ночь стала для меня настоящим испытанием. Стоило закрыть глаза, как начинался кошмар. Не выдержав, я ушла спать к дракону. Не сказав ни слова, он обнял меня, даря тепло и поддержку. А утро принесло мне не самые радужные новости. «Леди Амелия, мы нашли причину недуга», — заговорил лекарь, выглядевший очень растерянным. «И какая?» «Вашу бабушку отравили». «Что?» «Судя по анализам, это сок цветка лингария. Он очень опасен в больших дозах. Ваша бабушка получила среднюю дозу, но даже этого ей много». «Как ее вылечить? Что нужно?» «К сожалению, от этого яда нет противоядия. Мне очень жаль». «Нет, это невозможно!» Я не хотела мириться с услышанным. «А если вызвать мага жизни?» Они не могут справиться с этим ядом. Я был свидетелем нескольких таких случаев. Тут поможет только чудо». «И сколько ей осталось?» Мой голос звучал хрипло. «Трудно сказать, но, думаю, не более 3 дней. Я знаю, это вас не утешит, но сейчас она ничего не чувствует и умрет во сне, без мук». После этих слов у меня подкосились ноги. Леон успел подхватить. «Бабушка!» — закричала Мира и бросилась к ее кровати, обливаясь слезами. «За что?» «Думаю, нужно вызвать стражей», — продолжил лекарь. «Это убийство и...» Он замолчал, глядя на меня. «Я все сделаю. Простите». Развернувшись, я устремилась к себе. Слезы жгли глаза. Я не могла поверить в то, что случилось. «Бабушка!» «Нет, это просто невозможно!» От бессилия я завыла, вытирая слезы. Лекарь сказал, что тут поможет только чудо. И, кажется, я знаю, что нужно делать. Собравшись с мыслями и вытерев слезы, вернулась обратно. «Мистер Хорт, вызовите стражи и сообщите о случившемся», — распорядилась я. «Господа, раз вы ничем не можете помочь, думаю, стоит покинуть комнату». Лекари поклонились и поспешили к выходу. У кровати Ба осталась только Мира, заливаясь слезами. «И дайте успокоительное моей сестре». Главный лекарь быстро сделал укол, и Мира перестала выть. Стражи прибыли через 5 минут и тут же занялись снятием показаний. Я попросила в первую очередь зафиксировать все, связанное с бабушкой, чтобы лишний раз не беспокоить. Сейчас она лежала на кровати и выглядела очень умиротворенной. Естественно, допрашивали всех, кто хоть как-то знаком с нашей семьей, и применяли шар истины. Большая часть была честна. Нашлось несколько слуг, промышлявших мелкими кражами, но не более того. Меня тоже допросили. Заполнили протоколы и сказали, что остальных будут вызывать в управление, чтобы не мешать нам прощаться с леди клана. Только я не собиралась прощаться с бабушкой. У меня были совершенно иные планы, но нужна была подготовка. Пришлось ненадолго съездить в город за некоторыми вещами. Я знала, что может помочь Ба, но для этого нужно, чтобы она прожила чуть дольше, чем пророчили лекари. Способ один был. Только, боюсь, после этого у многих будут вопросы, на которые мне не хотелось отвечать. «Леди Амелия», — на моем пути возникла Либи, — «нам нужно обсудить дальнейшую судьбу клана». «Что ты имеешь в виду?» «Я слышала, что леди плохо, и прогнозы неутешительные. Мне очень жаль, но оставлять клан надолго без руководителя нельзя». «Я возьму на себя управление, если бабушка не станет». «Но вы так и не подписали бумаги на наследование». «Неважно. Согласно очень давнему закону, если о правопреемнике было объявлено во всеуслышание, и в этот момент присутствовало минимум 10 свидетелей, все законно. И бумаги играют второстепенную роль. А если учесть, что об этом также написали в газетах, то вряд ли у кого-то будут сомнения. Конечно, решение можно оспорить, вызвав меня на поединок и победив. Но сильно сомневаюсь, что на это кто-то согласится. Так что будь любезна, подготовь мне отчеты о происходящем в клане и сводку по наиболее срочным делам. В самое ближайшее время я займусь их изучением». От моих слов Либи замерла. «Да, о старых законах мало кто помнит, но они существуют, и никто их не отменял. Так что я в любом случае стала наследницей. Думаю, бабушка не зря провернула этот трюк. Словно чувствовала. Обязательно обсужу, когда она очнется». «Ты в порядке?» На пути в комнату возник Леон. «Нет, мне хочется выть, орать и многое другое. Но позволить себе это я пока не могу». Вздохнула я, пытаясь справиться с нахлынувшим чувством тревоги. «Знаешь, иногда нужно поплакать». «Знаю, но не сейчас. Как только бабушка очнется, мы обязательно вместе поплачем». «Лея». Похоже, Леон решил, что я немного сошла с ума, раз думаю, что все наладится. «Поверь, я знаю, о чем говорю». Не знаю, что он увидел в моих глазах, зато вопрос понравился. «Что ты задумала?» «Ничего запретного». Объяснять что-то долго, поэтому я пошла в комнату бабушки. Дракон не отставал. Кроме стражей, стоявших у дверей, внутри находились Мира и Дворецкий, который принес ей чай. Сестра сидела в кресле и смотрела в одну точку. «Она под успокоительными», — сообщил мне Дворецкий. Кивнула и попросила его уйти. «Можешь увести Миру в ее комнату?» Попросила Леона, доставая все необходимое для ритуала. Дракон осторожно поднял ее на руки и вынес из комнаты. Я подождала, пока он вернется обратно. Знала, не отстанет. Мне уйти или могу остаться? Можешь остаться, только закрой, пожалуйста, дверь и попроси стражей пойти попить чай на кухне. Дракон выполнил мою просьбу, а затем сел в кресло в ожидании дальнейших действий. Я же достала мел, освободила на полу место и стала чертить схему призыва. Если Леон и был против, то молчал. Закончив, я отошла на пару шагов. «Ишаратер мора валейдо!» Схема засветилась, и возник портал, из которого вышел снежный демон. В следующую секунду я оказалась за спиной дракона. «Леон, он меня не тронет», — произнесла я, проходя вперед. «Согласна, снежные демоны страшны и очень сильны. С ними практически невозможно справиться. Сейчас передо мной стоял двухметровый гигант с широкими плечами, красными глазами, выпирающими клыками на нижней челюсти и с абсолютно белоснежной кожей. Мне нужна услуга за плату». «Какая?» Голос демона был грубым. «Полная защита этой женщины в течение 5 суток». Демон подошел к Ба, наклонился и принюхался. «Отравлена. Яд действует медленно, время есть. Чем будешь платить?» «Этим». Я достала из пространственного кармана камень силы. Глаза демона зажглись огнем. Для них это весьма достойная плата и очень высокая. Благодаря ей любой демон мог увеличить свою силу в 100 раз. Добыть камень самостоятельно они не могли. Его мог создать лишь сильный маг. Для этого нужно в течение года практически не пользоваться магией, в том числе и не сбрасывать излишки. А потом создать кристалл, влив в него все. С такой задачей справлялся не каждый. Мало того, что в течение года можно сойти с ума от переизбытка магических потоков, так и во время создания есть вероятность умереть, не удержав силу. С помощью мастера мне удалось создать 2 таких кристалла, и я решила отдать 1 как плату. «Ммм, вкусный!» Демон принюхался к кристаллу. «Согласен. Абсолютная защита на 5 дней. Плата вперед. «Сначала заключим сделку». Я протянула руку. Демон оскалился и протянул в ответ лапку с когтями. Я даже не вздрогнула, когда меня коснулась холодная конечность. Зато вокруг наших рук вспыхнула магия, давая понять, что сделка совершена. Если демон нарушит условия, то погибнет. Так что кристалл я отдавала с чистой совестью. Получив его, демон подошел к кровати бабушки и провел рукой вдоль ее тела. Почти тут же все вокруг стало обрастать льдом. «Этот стазис сдержит яд на 5 дней». За пару минут вокруг кровати вырос ледяной гроб, внутри которого виднелась Ба. Ее грудь едва поднималась. Сам же демон сел в углу и замер. «Если кто-то попытается причинить ей вред, не убивать, просто обездвижить». «Хорошо». Убедившись, что тут все в порядке, я вышла из комнаты вместе с Леоном и закрыла дверь. По дороге встретила Дворецкого и попросила его никого не пускать в комнату в течение 5 дней. «Кажется, нам нужно поговорить», — заявил Леон, когда мы зашли в мою комнату. «Надо». Я села на кровати и устремила взгляд на любимого. Кажется, после всего услышанного он решит отказаться от меня. «Что ты собираешься делать дальше?» Леон сел рядом. «Пойду в горы. Там есть место силы, где растет дерево с целебными яблоками. Согласно легендам, они способны излечить кого угодно». «Ты веришь в это?» В голосе любимого слышалось сомнение. «Верю. Есть доказанные случаи. Обычно путь туда-обратно занимает 3 дня, так что у меня в запасе будет еще 2 на всякий случай. Но если не вернусь в назначенное время, можешь провести с демоном еще одну сделку на этот же срок. Кристалл я оставлю». «Ты не возьмешь меня с собой?» «Нет. Путь нужно пройти в одиночестве. Это незримое правило. Ты даже ступить на тропу не сможешь. Прости». Я взглянула на него с тоской в глазах, ведь была вероятность, что обратно я не вернусь. «Лея, я понимаю, что у тебя есть тайны, и не злюсь. Хотя, должен сказать, это очень неприятно, когда тебе врут». «Я не врала». Вздохнув, я немного подумала и рассказала ему, как жила после изгнания, как училась управлять силами, про мастера и его уроки. «И как ты справилась?» «Бабушка и Жанет всегда были рядом, поэтому я не чувствовала себя одинокой. И сейчас я должна спасти Ба, если такая возможность есть». «Я сойду с ума, пока ты будешь там одна». Меня притянули к себе, пересадив на колени. 3 дня неизвестности. «Все будет хорошо, обещаю». Ты можешь что-то взять с собой? Не знаю, об этом нигде нет ни слова. Но я решила взять с собой еду, нож и спальник, а еще веревку. Палатка? Не нужна, ведь тут моя стихия, и я могу создавать защиту из снега. Все равно сложно отпустить тебя. Я вернусь, прошептала я, припадая к его губам. В эту ночь меня любили со всей нежностью и страстью, которая туманила разум и дарила наслаждение.